Есть ли форма брачных отношений естественная для человека? Мыслители XIX века полагали, что изначально у первобытного человека существовал промискуитет, беспорядочное спаривание всех со всеми. Теперь мы знаем, что это неверно. Во-первых, у ребенка ярко выражена инстинктивная программа иметь не только мать, но и отца. Значит, какой-то отец всегда был. Во-вторых, человек – очень ревнивое существо. Инстинкт этот явно очень древний, и при промискуитете мужчины бы постоянно дрались, женщины бы тоже конфликтовали, да и между полами наблюдалось бы больше стычек, чем любви. В-третьих, при промискуитете мать одна, без помощи мужчины, выращивает детей, а это первобытной женщине, жившей собирательством, было не по силам. Исторический период застал человечество с четырьмя системами брачных отношений. Групповым браком, полигинией, один мужчина и несколько женщин, полиандрией, одна женщина и несколько мужчин, большая редкость, существовавшая у одного из народов Непала, и моногамией, один мужчина и одна женщина. Последняя в двух формах, пожизненной и допускающей развод. Одиночная семья, мать с детьми без отца, встречалась лишь как вкрапление в общество с иными системами, если не верить мифам об амазонках. И во всех этих системах люди жили по-своему счастливо и не считали, что их система для них противоестественна. К нашему времени полиандрия исчезла. Групповой брак сохранился у немногих диких племен, полигиния сильно сократилась, но осталась у миллионов мусульман. А моногамия расширилась, однако не пожизненная, а с разводом. Одиночная семья тоже стала встречаться чаще. В XIX веке утописты предсказывали отмирание семьи и возникновение непожизненных связей по любви с коллективным воспитанием детей, но этого не случилось. Да и не случится, так как придет в противоречие с инстинктивной потребностью детей иметь родителей и с материнским родительским инстинктом взрослых. Археология установила, что предки человека миллионы лет жили группами по нескольку десятков особей. Но какова была брачная система в этих группах, неизвестно. Существование у человека нескольких брачных систем для биолога удивительнее, чем для остальных людей, ибо он знает, что брачная система – видовой признак. Один вид животных имеет одну какую-то систему или несколько ее вариантов, и никакую другую систему принять не может. Она будет противоречить его естеству, его инстинктам. Как нашему естеству противоречит промискуитет. А если биолог задумается над всеми аспектами полового и брачного поведения человека, в том числе и над теми, которых писать не принято или даже неприлично, то он постепенно начинает обнаруживать уйму поразительных парадоксов, требующих для своего объяснения применить сравнительную этологию. Кстати, один из таких парадоксов – это почему о многом не принято говорить? Почему неприлично говорить не о пороках или недостатках человека, а о том, что естественно, необходимо, обязательно, без чего нас бы просто не стало? О дыхании – пожалуйста, о пищеварении – тоже, даже о смерти можно, а о том, как мы себя воспроизводим – нельзя. Этот рассказ о том, что всех интересует, о чем все думают, в чем всем важно разобраться, но говорить не принято. Его прочли бы все, и всем он что-то дал бы, но, прочтя его, многие все же скажут, что печатать его неудобно. Парадокс темы. В конце статьи вы найдете разгадку и этого парадокса. Почему эта область как бы запретна для человека?